Глава 14. Эфларская делегация. День проходил за днем. Началась холодная сентябрьская погода, зарядили дожди, солнце все реже вылезало из-за плотных серых туч. В Змеулане сильно похолодало. От каменных стен так и несло сыростью, Василиса все чаще растапливала камин у себя в комнате. Рок вновь занялся Василисой, заставляя девочку проникать в прошлое и будущее самых разных предметов. От серебряного наперстка неизвестной вышивальщицы до золотого кубка, из которого пил сам Эфларус. С каждым разом у Василисы получалось все лучше и лучше. Кроме того, она теперь могла вызывать часовой флёр одной мыслью и видела мантисы, едва раскручивала тикер. Впрочем, она не рассказывала об этом Року, потому как сын Острогора и так с каждым ее успехом мрачнял все больше. Мало того, девочка все чаще замечала в его черных глазах огоньки некой странной напряженности, и это всякий раз, когда часовой флёр вырывался у Василисы прежде, чем тикер начинал вращение. Поэтому девочка не очень старалась на уроках, но усерднее тренировалась самостоятельно. На занятиях она пыталась заговорить с Роком, но на все расспросы о Фэше тот отвечал молчанием. А однажды, когда Василиса прямо сказала, что пока тот не расскажет, где находится Фэш, она ничего не будет делать, сын Острогора рассердился и запер ее в подземелье на целых 3 дня. После этого Василиса и сама стала хранить молчание, окончательно разуверившись в том, что Рок может помочь в поиске друга, хотя раньше ей казалось, что тот симпатизировал Фэшу. Во всяком случае, переживал за его судьбу. Наконец настало 8 сентября, день прибытия эфларцев в Змеулан. С самого утра Василиса не находила себе места, ее волновало все. Кто прилетит из друзей, кого пригласили наставниками в экспедицию, не передумал ли Острогор насчет ее участия. И особенно Василису интересовала Маришка Резникова, вот уж с кем она хотела поговорить по душам. За все время, прошедшее после встречи с Фэшем в Луначасе, Василиса смогла увидеться с Захарой всего лишь 1 раз на лекции Рока по планированию и визуализации будущего, нудной и очень запутанной. Зато пока остальные ученики дремали над своими часолистами, девочки успели вкратце обменяться новостями. Василиса рассказала про сон, а Захарра сообщила, что проход через зеркало в комнату брата работает, можно устраивать тайные собрания. С самого утра всех старших учеников собрали во дворе, возле колодца времени, фонтана со стрелой и алым цветком. Василиса спустилась сразу после приглашения Рока, посланного через зеркало, и теперь отчаянно зевала, выискивая глазами Захарру, но той нигде не было видно. Конечно, такое событие, как приезд эфларцев, необычайно взбудоражило всех жителей Змеулана. То и дело слышались взволнованные перешептывания, нервные смешки и даже взрывы смеха. Оказывается, гости уже приехали, их размещали по комнатам. А кое-кто умудрился повидать прибывших. Усиленно жестикулируя, Феликс изображал гостей, описывая страшного старикана с желтыми зубами и какого-то франта, похожего на важную птицу. Вероятно, Фатум Даррес и Миракл все-таки участвуют в экспедиции. Василиса уловила краем уха, что приехали ключники, и сердце ее учащенно забилось. Скоро она встретится с друзьями. Неожиданно ее размышления прервал веселый голос. «Наверное, сейчас трясешься от страха». Ред подошел к ней в развалочку и дополнил тираду. «Скоро ведь придется идти в расколотый замок». Девочка смерила его уничижительным взглядом. «Во-первых, я уже была там не раз и не два. А вот ты, я уверена, очень хотел бы поучаствовать в экспедиции. Все бы отдал, чтобы посмотреть на чудесный расколотый замок и его тайные комнаты. Нет?» К ее удивлению, Ред широко улыбнулся. «Так и есть», — легко согласился он. «Жаль, что все ключи достались эфларцам. Это несправедливо, ведь алый цветок вновь расцвел на Астале, настоящей планете, а не эфемерной». «Вообще-то серебряным ключом владеет Фэш, а он Асталец», — напомнила Василиса. Ред пренебрежительно скривился. «Предатель!» — вдруг жестко отчеканил мальчик. «Убежав из Змеулана, он предал учителя, предал Драгоцеев, предал нашу Асталу! Трус!» «Никакой он не предатель и не трус!» — мигом разгорячилась Василиса. «Хорошо говорить со стороны, не правда ли? Не тебе же угрожала опасность быть зачасованным, не у тебя хотели отобрать душу и тело. Да что бы ты сам делал, окажись на его месте!» Ред посмотрел на девочку с плохо скрываемой смесью жалости и удивления. Как будто решил, что она сошла с ума. «Да я бы умер от счастья», — тихо бросил он. «Это большая честь для каждого из нас». Василиса ответила ему точно таким же взглядом. «Да ты бы просто умер!» — зло сказала она и отвернулась. Василисе стало горько. Раньше Ред казался ей неплохим парнем, но теперь, после того, что она услышала, мнение о мальчишке кардинально поменялось. Зато среди толпы учеников наконец-то показались знакомые куцы и хвостики. Захара спешила к Василисе изо всех сил, иногда прокладывая себе путь локтями. «Чего Ред хотел?» — после короткого приветствия спросила подруга. «Я видела, как вы разговаривали». Василиса равнодушно махнула рукой, не желая продолжать тему. «Только посмотри, как пялится!» — неприязненно бросила Захара, глядя куда-то за правое плечо Василисы. И действительно, Ред что-то говорил своим друзьям, и те, открыто насмехаясь, глядели в сторону девочек. «Эй, рыжая!» — неожиданно громко крикнул Феликс. «Не боишься встречи со своими бывшими дружками? Еще наваляют тебя за то, что сбежала к нам!» Раздались смешки, но Василиса проигнорировала выпад. «Говорят, ты на фэша запала!» — не унимался Феликс. «Захара читала нам письмо! Такое романтичное!» «Я не читала! Это Феликс вырвал письмо у меня из рук!» — быстро проговорила Захара, невольно краснея. И вдруг заорала. «Хватит заигрывать с Василисой! Она в жизни не обратит внимания на такого лупоглазого, как ты!» «А кто тут заигрывает?» — деланно удивился Феликс, ничуть не смутившись. «Мне не нравятся рыжие и тощие!» Все, кто слышал, засмеялись. И громче всех — Ред. «Ненавижу драгоценных», — процедила Василиса. «Всех бы зачесовала». «Эй, полегче!» — ухмыльнулась Захара. «Просто не обращай внимания». И снова закричала. «Ты можешь не волноваться насчет рыжих и тощих. Уверена, что тебе вообще не стоит задумываться на тему девчонок. Кому нужен такой дурак?» И она демонстративно постучала себя по лбу. Все опять засмеялись, довольные перепалкой между Феликсом и Захарой. Очевидно, происходящее не в первый раз. Только Василиса осталась сердитой. «Чем ты Ретта так обидела?» — спросила Захара, когда окружающие немного успокоились. «Такие взгляды тебе в спину кидает. Обжечься можно!» Она притворно содрогнулась, но тут же снова заулыбалась во весь рот. Василиса не разделяла веселье подруги. «Ничего особенного я ему не сказала, просто некоторым словам его удивилась». «Ага, ну ясно», — покивала та. «Ну что же ты так с парнем? Его здесь очень уважают. Никому бы и в голову не пришлось с ним спорить. Смотри, еще влюбится». Василиса вспыхнула, намереваясь ответить сердито, но Захара заговорила раньше. «Да я пошутила! Ну ты вспыльчивая. Во-первых, в Змеулане очень строго с этим, никакой романтики. А насчет тебя наверняка дали самые строгие указания». «И это правда». Оказывается, уже какое-то время возле них стоял Примару. Захара тут же нахмурилась, а Василиса, наоборот, обрадовалась его появлению. Как только остальные увидели Сереброкосова, то моментально потеряли к девочкам всякий интерес. «Как только ты приехала, Рок созвал всех учеников и предупредил, что ты находишься под особой защитой учителя», — пояснил мальчик все тем же отстраненным тоном. «За любое заигрывание, записку, предложение свидания или даже прикосновение к тебе нарушителя выгонят из замка». «Я догадалась», — ответила ему Василиса. «Чуть попытаешься с кем-то заговорить, так сразу убегают». «Никто не хочет общаться лично, потому что ты наверняка начнешь спрашивать о сереброключнике», — заявил Примаро, послав загадочный взгляд из-под полуопущенных ресниц. «А вот за раскрытие секретов уже могут покарать зачесованием. Кому хочется так подставиться?» «Тогда почему ты здесь?» — не выдержала Захара. «С какой стати все это нам рассказываешь?» Примаро улыбнулся и, не прощаясь, отошел в сторону. Захара тут же фыркнула. «Все-таки он странный тип. Я советую тебе поменьше с ним общаться. Он какой-то такой... необъяснимый. Все наши его побаиваются». «А мне он нравится», — упрямо произнесла Василиса. «Уж получше остальных». Захара завела глаза к небу, как часто проделывал ее брат, когда его что-то бесило. «Да ты не относись к нашим парням так строго. Девчонок в замке почти нет. Вот им всем и охота позаигрывать. Хотя я точно знаю, что у некоторых старших есть девочки за пределами замка». Она понизила голос. «Многие переписываются через часолисты, даже со столетами. Вчера я была на кухне в гостях у нашего повара Жан-Жака. Как-нибудь я тебя познакомлю с ним. Он добрый, умный и вообще очень хороший человек. Так мне рассказали по большому секрету, что даже у Войта есть подружка, представляешь? Интересно, кто это?» «Послушай, а тебе кто-то нравится, а?» Василиса прищурилась. «Ред, например. Я видела, что он тебе симпатичен». Захара неожиданно засмущалась. «Ну, Ред, он самый нормальный из наших. С ним хотя бы разговаривать можно». «Но Ник тебе нравится больше», — дополнила Василиса, которая очень позабавила смущение, всегда бойкой на язык Захары. «Про Ника ни слова!» — вдруг заявила та и категорично рубанула ладонью воздух. «Я не слепая и вижу, что ему нравится другая. Что касается Ретта, понимаешь, мы ведь тут как одна семья, просто из разных параллелей», — добавила она шепотом, невольно оглянувшись. «Ты хочешь сказать, поэтому у Острогора столько племянников среди учеников, да?» — тихо произнесла Василиса, мигом уловив серьезность темы. «Он собирает родственников из разных времен? Вот ты, к примеру». Подруга замешкалась с ответом. Василиса терпеливо ждала, но тут появился Войт и небрежным жестом позвал всех в часовую залу. И Захара чуть ли не в припрыжку побежала первая. Впрочем, Василиса и так уже знала. Острогор забирает к себе племянников и племянниц из самых разных времен и параллелей. Но зачем ему столько родственников под одной крышей? Или все дело в родственных узах? Вон как они все обожают своего учителя. Даже умереть готовы за него. Продолжая размышлять над темой семейных связей Острогора, Василиса догнала Захару. Девочки вошли в часовую залу в числе первых. Василиса сразу же увидела Миракла. Зодчий был одет в темно-синий бархатный костюм с алым шитьем и серебряными пуговицами. На его фоне старик Фатум в потрепанном, линялом плаще и видавшем виды камзоле неизвестных времен смотрелся нищим бродягой, случайно забредшим в богатый дом. Рядом с ними стояли какие-то люди, трое мужчин и женщина, все нарядно одетые, наверное, советники из рода света. Миракл тоже заметил Василису. Не сумев выдержать его пристальный и задумчивый взгляд, она покраснела и поспешила отвести глаза. Но тут же увидела друзей. Диана, Ник и Маар держались вместе, немного в отдалении от взрослых. По их лицам невозможно было понять, заметили они Василису с Захарой или нет. Все трое смотрели в сторону перешептывающихся драгоцеев, которые, судя по их ехидным взглядам, явно обсуждали эфларских ребят. Василиса испытала мучительное чувство стыда. Что же думают о ней сейчас друзья? Как оценивают ее поступок? «Ты посмотри, какие кудри отрастил наш бронзовый ключник», произнесла вдруг Захара неожиданно мечтательным тоном, но тут же перевела разговор на Ника. «А Лазарев еще больше подрос, да? И загорел. Пойдем к ним», предложила Василиса. «Нет, нельзя», возразила Захара. «По правилам замка мы должны стоять с остальными старшими». Когда девочки присоединились к группе драгоцеев, Ник тут же помахал им рукой, а Диана с Мааром одновременно кивнули в знак приветствия, заулыбавшись. У Василисы словно камень с души свалился. Вот они, любимые друзья, которые всегда поддержат. Она вдруг поняла, как сильно по ним скучала. Но вскоре ей пришлось отвлечься от переглядывания с друзьями. В зал вошла Елена. Как всегда в элегантном платье, на этот раз с вышивкой из павлиньих перьев. Возле нее крутился Мандигор в своей чудной шляпе с широкими полями. Его глазки беспокойно перебегали с одного лица на другое. Чувствовалось, что директору школы темночасов было очень неприятно и страшно находиться здесь, в Змеулань. А вот и Маришка вынырнула из-за спины фларских советников. Подошла к Елене и что-то прошептала той на ухо. Часовщица улыбнулась девочке, одобрительно погладила по плечу. В ответ Маришка довольно кивнула и встала рядом, приосанившись. Василиса подметила, что хрустальная ключница старается копировать Елену. Даже прическу сделала такую же. Широкий обруч стягивал высоко уложенные на затылке волосы в изящную копну. Судя по всему, девчонка окончательно превратилась в любимую ученицу Мартиновой. Маришка заметила, что Василиса на нее смотрит, и послала ей презрительный взгляд в ответ. Входные двери вновь отворились. В зал размашистым шагом вошел старший Лазарев. Окинул мрачным взглядом Елену, кивнул Мираклу, подошел к Року и о чем-то тихо и сердито заговорил с ним. А Василиса наконец-то заметила брата. Оказывается, Норт спрятался за зодчим, иногда кидая из-за его плеча опасливые взгляды по сторонам. Бледный и испуганный вид Норта свидетельствовал о том, что больше всего на свете мальчик хотел бы вновь оказаться где-нибудь в Черноводе или другом безопасном месте, но уж точно не в гостях у самого Острогора. Неожиданно их глаза встретились. Выдержав определенную паузу, Норт все же отвернулся, но Василиса не увидела в его взгляде обычного недоброжелательного отношения. Наоборот, скорее Норт выглядел смущенным и виноватым, и это обстоятельство озадачило девочку. А может, это отец поговорил с Нортом и убедил его лучше относиться к сестре? Или же теперь он сопереживает ей, потому что Василиса, как и он сам, потеряла маму? «Беспокоится за тебя», — шепотом произнесла Захарра. «Особенно кучерявый. Смотри, как вытаращился». «За нас обеих переживают», — так же тихо ответила Василиса. «Ну да, может быть». «Рад приветствовать гостей из Миулана», — вдруг раздался вкрадчивый голос Острогора. Людской гомон в зале мгновенно стих. Появившийся в дверях Марк Острогор неторопливо подошел к камину, сел в предложенное Войтом кресло с высокой, как у трона, спинкой и, положив ногу на ногу, не спеша развернулся к гостям. Воцарилась неловкая напряженная пауза, только и было слышно, как отбивают ритм времени человечки-жакемары на старинных напольных часах. Все собравшиеся в зале выжидали. Василиса отметила, что зодчий с особенным, задумчивым интересом рассматривает лже-Марка. Знает или нет? Многие из присутствующих наверняка в курсе произошедшего. Старший Лазарев, не скрываясь, горько усмехнулся, открыто выражая презрение. Мандигор заметно побледнел, и даже Елена нервно напряглась. Тем временем Острогор, насладившись общим вниманием, вяло кивнул Року, и тот вышел вперед. «Великий дух остал и приносит свои извинения за то, что не мог лично встретить гостей, так как временно отсутствует в замке». Рок Драгоций говорил сухо, отрывисто, без всяких эмоций. «В предстоящей экспедиции по расколотому замку его интересы будет представлять один из его старших учеников, Маркус Ляхтич, золотой ключник. Его же он просит назначить старшим в экспедиции». Василиса решила, что ослышалась. Она с недоумением оглянулась и успела заметить, как Миракл и старший Лазарев обменялись короткими угрюмыми взглядами. Мандигор боязливо втянул голову в плечи, Елена же, наоборот, расслабилась, кинув на Лазарева и зодчего победный, торжествующий взгляд. Но никто из них, взрослых, не вышел вперед и не сказал: «Не верьте его словам, это же Острогора, никакой не Маркус Ляхтич». Словно так и надо, словно это нормально. Ребята тоже прореагировали по-разному. Диана и Ник состроили презрительные мины, хотя в их глазах читалось сильное замешательство. От Василисы не укрылась, как вдруг разволновалась Маришка. Она сильно закусила губу, словно боялась вскрикнуть, а тонкие пальцы нервно затеребили ткань кружевного платья. Норт почему-то сильно покраснел. И только, пожалуй, Маар остался невозмутимым. Даже вдруг улыбнулся и подмигнул Захарре, повергнув ту в легкое состояние шока. «Кучерявый совсем обнаглел», — поделилась она с Василисой. «Ты посмотри на него. Весело ему». Впрочем, Маар вновь посерьезнел. Миракл вышел вперед. Быстро окинув собрание деловитым взглядом, зодчий коротко кашлянул и начал. «Я рад, что золотой ключник пользуется таким высоким доверием своего учителя. И все же не сочтите за грубость, дорогой Маркус, но Радосвет определил меня старшим экспедиции в расколотый замок. По мнению советников Острограда, моя кандидатура наиболее приемлема, особенно по сравнению с другими кандидатами». Он позволил себе быстрый взгляд в сторону Елены, нагло усмехнувшейся в ответ. «Но великий дух Осталы назначил меня главным в экспедиции», — вкрадчиво произнес лже-Марк. «Теперь я представляю его сторону. К тому же ты слишком долго был нейтрален, зодчий, поэтому у моего учителя нет к тебе доверия». «Новые времена приносят новые мысли, старший ученик», — — отозвался Миракл, сузив глаза. «Когда-то и великий дух остал и был мальчишкой, просто оказавшимся не в том месте и не в то время, принявшим всего лишь одно неправильное решение. Иногда лучше быть нейтральным, чем поспешить и выбрать не ту сторону, не правда ли? А вдруг время окажется на другой стороне?» Острогор привстал и шутливо поклонился, одарив Миракла легкой самодовольной улыбкой. «Спасибо великому зодчему за то, что открыл нам всем глаза», произнес он с чувством превосходства, некогда свойственного тому, чье тело и жизнь он забрал. «Теперь мы знаем главный секрет времени. Не надо и комнаты открывать». Он коротко засмеялся, дав этим команду остальным. Ученики разом захохотали, кидая на зодчего презрительно шутливые взгляды. Василиса видела, как громко смеялся Ред, улыбалась Елена, хохотал, запрокидывая голову, Феликс. Ей вдруг стало невыносимо противно и горько, потому что сейчас, получается, она сама находится совершенно не на той стороне. Неожиданно ее взгляд выхватил Примаро, стоявшего поодаль от остальных. Он не смеялся, но с особым интересом разглядывал присутствовавших в зале, очевидно подмечая какие-то детали, понятные только ему. Миракл хранил невозмутимость, хотя скулы у него напряглись. Старший Лазарев выглядел спокойным, но все же сжал руки в кулаки. Фатум недовольно хмурился. Елена торжествующе улыбалась, а лже-Марк упивался происходящим, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. И вновь Василисе показалось на какой-то миг, что она видит перед собой того самого заносчивого мальчишку, Марка, и у нее невольно защемило сердце. Каким бы ужасным ни было его поведение и поступки, он не заслуживал такой участи. Василиса вдруг представила, что на его месте стоит Фэш, и содрогнулась. Неожиданно всеобщее веселье прервала Маришка. Она вдруг всхлипнула, закрыв лицо ладонями. Смех оборвался, словно по мановению часовой стрелы, вдруг остановившей время в часовой зале, и все взгляды обратились к девочке. «Простите меня!» — трагическим, срывающимся голосом произнесла Маришка. «Я немного взволнована после дороги!» Повисло гнетущее молчание. Василиса вдруг поняла, что все присутствующие в зале знают, кто перед ними стоит в образе златоключника Марка Ляхтича. Даже Норт, вечно трусливый и прячущийся за чужой спиной, вдруг выпрямился, кинув в сторону Острогора гневный ненавидящий взгляд. Великий дух Осталы закинул ногу на ногу, вытащил часовую стрелу, задумчиво покрутил ее в руках и вдруг указал острием на зодчего. Василиса замерла от испуга, невольно ухватившись за руку Захарры. Миракл побледнел, но никак не ответил на провокацию, только Елена хищно подалась вперед. Наверное, надеялась стать свидетелем зачесывания зодчего. Но Острогор опустил стрелу. «Раз так распорядились обстоятельства, мы разделим наше старшинство, скажем, на две группы», — заявил он в абсолютной тишине. «И кого же из ключников вы хотели бы повести к цели, господин часовой архитектор?» «Бронзового ключника и черноключницу», — быстро произнес Миракл, будто заготовил эти слова заранее. «Отлично», — неожиданно легко согласился лже-Марк. «Таким образом, в расколотый замок отправятся те, кто еще не нашел своих комнат. Бронзовый ключник, рубиновый ключник и железная ключница. Конечно, чтобы помочь им в этом непростом деле, пойдет черноключница, как одна из учениц Острогора», — добавил он с усмешкой. Все, даже Мандигор и Елена, повернули к Василисе головы. Она попыталась достойно встретить этот удар судьбы, изо всех сил сохраняя равнодушную мину на лице. «Ну что же, как старший над ключниками, я должен созвать всех на небольшой совет», — деловито произнес Миракл. «В этом нет смысла, дорогой зодчий». Лже-Марк рывком поднялся с кресла, заложив руки за спину. «У нас все готово», — холодно продолжил он. «Через 2 часа подадут обед. Сразу после него мы все отправимся в расколотый замок. Независимо от результатов, ваша делегация уедет сегодня же вечером. Надеюсь, все понятно господин часовой архитектор». «Более чем», — коротко ответствовал тот.